5. Я тоже, как и многие поволжские финны, люблю стоять у окна и смотреть на улицу. На бегущие облака, на бездомных собак, на пасмурное небо в облачных клочьях, на шумную суетливую улицу, на полупустой двор, на вздыбленные кроны вековых дубов в парке и покладистые ветви берез, на ночные витрины магазинов и врубленные в дом башню спасательную шлюпку, детский мир и рыбки и аптеку 35,6. На трамвай, который едет, чуть раскачиваясь, дребезжит нежно и звонко под тенью лип, как весенняя капель. На подростков, проехавших на роликах или велосипедах в сторону парка Дубки. На застенчивые пары влюбленных Ляйне и Арве, Айну и Эйно, Кюлики и Тайсто. Они так застенчивы, что не смотрят друг дружке в глаза, а делают вид, будто они друг дружке совсем не нужны, будто они едва знакомы. Влюбленные даже не держатся за руки, но это уж типично финское. А как они занимаются сексом, мне и подумать неловко. Если выйти через арку дома, а затем миновать несколько кварталов, то можно дойти до парка Дубки. Есть и другие пути, через дворы и мою любимую длинную березовую аллею. Тут без разницы. Хотя пройти несколько кварталов по запыленной шумной улице для Рухьи и Лахьи – дело нелегкое. Я вижу, как поутру старухи спешат в парк Дубки, чтобы отнести покойным мужьям яичек и хлебушка. Они кладут нехитрую снеть в дупла деревьев, чтобы птицы, вестники небес и потустороннего мира приняли эти подношения. Процессия из старух кажется мне нескончаемой. Рухья и Лахья, Ульрика и Синника, Тюини и Тюики. Я вижу, как рыбак Вяли, возвращаясь с утренней рыбалки, несет мелкую рыбешку и салаку, чтобы тоже опустить в дупло. Как охотник Ласли несет кусочки тонко нарезанного лосиного мяса, чтобы птицы-курьеры отнесли подношение духам предков. Я часами могу так стоять и медитировать. Часами, неделями, месяцами. Сам не знаю почему. Вид из моего окна скучный, невыразительный, бессмысленный. Там словно застыли те времена и пространства, которых уже нет в реальном времени и пространстве. Вытянувшись вдоль улицы, стоят большой кирпичный дом и несколько панельных, в которых я никогда не бывал. Серое уныние и море асфальта. А в воздухе привкус красного кирпича и серой побелки. Жилые, но безжизненные здания и пустыри между ними. Невзрачная атмосфера города, где мы бытуем, обитаем. Но все это мне до боли близко. Все это родное. И люди, что гуляют по улице, тоже родные и любимые. Я замечаю, что рыбак Вяли и охотник Ласли при встрече не здороваются за руку, будто боятся излишне крепкого пожатия или просто стесняются соприкосновения. Но это тоже типично финское. С живыми держать дистанцию, а с мертвыми быть нежными и на короткой ноге. У каждого жителя Нижнего хутора в парке Дубки есть родовое дерево. Есть оно и у меня. Я частенько иду туда, чтобы от всей души прижаться к нему спиной или обнять его руками, попросить о чем-нибудь и запастись силой, попросить у предков, чтобы никто из моих родных не заболел и не умер, не пропал, не исчез, не сгинул.